Глава вторая. «У-у-у, какой ноябрик мерзотный!» — поежилась Нелька, едва не вышли из подъезда. «Хоть бы снег нормальный пошел, что ли? Не эта труха мокрющая. А декабрик еще гаже будет, вот посмотришь». «Почему это?» — засмеялась Аля, поднимая капюшон клетчатой куртки. «Почему такой пессимизмик?» «Не пессимизмик, а реализмик. Прогноз погоды слышала, потому что минус один, плюс три. Ветер северный, мокрый снег с дождем». «А вдруг все-таки хороший будет декабрь?» — зачем-то настаивала Аля. «И снег на Новый год. Будет хороший, обрадуемся от неожиданности». «Ладно, девушки, я пошел», — сказал Максим, надевая перчатки. «Алька, мне позвонить?» «Позвони», — пожала плечами Аля. «Телефон пока не отключили». «И зачем ты его держишь?» — произнесла Неля, глядя вслед удаляющемуся Максиму. «Геометрию решать». «А я его не держу», — снова пожала плечами Аля. «Сам держится». «Хотя, конечно», — вдруг улыбнулась она. «Конечно, давно можно было отшить». «Но не хочется», — закончила Нелли. «Не хочется», — подтвердила Аля. «Ну, нравится мне с ним». «По-особенному как-то нравится. Я сама не понимаю, как». «Да брось ты, по-особенному», — рассмеялась Нелька. «Динамо нравится крутить, вот и все. Ты же динамистка прирожденная, была, есть и будешь». «Ну, может быть». — засмеялась в ответ Аля. — Ладно, спасибо, что зашла. — А то бы он тебя, бедную, невинности лишил, — съехидничала Нелли. — Давно пора, между прочим. Ты на урок? — Да. — А ему, небось, сказала, что мы с тобой сапоги срочно пойдем покупать. — Почти, — усмехнулась Аля. — Юбку. — Что любовь с человеком делает? Вроде... «На телочка не очень похож, а поди ты, слушается». «Как тебе мой цвет, кстати?» — вспомнила Нелька. «Что ты молчишь? Не идет мне?» Нелька произвела очередной эксперимент со своей головой, и волосы у нее были теперь нового сиреневатого цвета. И прическа была новая, асимметричная длинная челочка, зачесанная за ухо. «Отлично! Тебе идет!» — кивнула Аля. «Просто при Максе не хотелось говорить. Может, ему положено думать, что у тебя такой натуральный?» «Да ну!» — махнула рукой Нелька. «Он обо мне вообще не думает, не видишь разве? Хоть я в серо-буро-малиновый выкрашусь, смотрит на тебя, как завороженный. Только что челюсть не отвисает. Все, Алюнь, я пошла. 25-го празднуем, не забыла?» «Не забыла. Что тебе подарить, скажи честно, а?» «Ладно, скажу, скажу. Сама определюсь только», — рассмеялась на прощание Неля. «Звони». Квартира, в которой жила Наташа Смирнова, ничем не отличалась от Алины. Эта стандартная квартира в новостройке почему-то казалась не новый, хотя Аля знала, что Смирновы переехали в Тушино совсем недавно, даже позже, чем она сама. Но в их доме мгновенно установился тот самый уклад, который делает неразличимыми множество квартир в Москве, в Самаре или в Костроме. В обстановке большой комнаты чувствовалось то, что принято называть достатком, и что на Алю нагоняло невыразимое уныние. Полированная стенка — это обязательно. Хотя совершенно непонятно, зачем. И без того небольшая комната кажется из-за нее узкой и тесной. В стенке хрустальные вазы, фарфоровые сервизы и книжки. Частью собрания классиков, подписанные при социализме как дефицитные, частью глянцевые, пестрые, покупаемые теперь, на лотках в метро. Массивный диван, два таких же кресла с велюровой обивкой, длинный журнальный столик от гарнитура, который хозяева никак не придумают, куда приткнуть. И поэтому он то и дело перемещается по комнате. Столик новый, полированный. Хозяйка боится, что на нем останутся пятна, и бдительно следит, чтобы кто-нибудь случайно не поставил горячую чашку. Люстра с бесчисленными хрустальными подвесками, а над диваном хрустальная бра, купленная в наборе с люстрой. Двойные тюлевые плотные шторы на окнах. Цвет штор может быть какой угодно. Их турецкое происхождение все равно очевидно. Именно такой была квартира Смирновых, в которую Аля Девитаева приходила дважды в неделю. Наташа занималась охотно, насколько она вообще могла охотно заниматься математикой. Точнее сказать, с Алей она занималась охотно. Ей нравилось, что та не заводит ее в алгебраические дебри, а просто показывает, как надо сделать домашнее задание. Минимальная польза, которая должна была от этого происходить, для Наташи вполне таким образом достигалась. Вообще же, конечно, Наташина голова была занята мальчиками, хитами модных групп, косметикой, то есть всем тем, чем заняты головы большинства 15-летних девчонок, успевших понять, что судьба не одарила их ни выдающимися способностями, ни каким-нибудь особенным призванием. И довольно скоро догадавшихся, что это совсем не повод для переживаний. «Ой, Аль, может, покороче сегодня, а?» Наташа умильно смотрела на Алю, снимающей сапоги в прихожей. «А деньги за что твоя мама платит?» — возразила Аля, про себя обрадовавшись Наташиной просьбе. «Ну, тоже мне деньги. За такие деньги 15 минут в самый раз будет. Я у тебя все перепишу, а объяснять ничего не будешь, ладно?» Для приличия Аля сделала вид, что сомневается. «Ну, Алечка», — заныла Наташка, — «ну, пупсик, ну, сама же понимаешь, предки в 6:30 придут, а мы с тобой в 5:30 кончить должны. Нам с Сережкой выходит час на все про все». Аля рассмеялась Наташкиной непосредственности. Она знала, что отношения ее ученицы с Сережкой еще не сложились. Та еще только пыталась его отбить у одноклассницы. Поэтому, конечно, часа на всю кадриловку было явно недостаточно. «Он во сколько придет?» — спросила Аля. 4, — радостно сообщила Наташка. «Ну, опоздает еще. В общем, на геометрию у нас с тобой 15 минут». «Тогда переписывай давай, а я пока позвоню», — охотно сдалась Аля. «Если что непонятно, зови». «Да чего там непонятного?» — махнула рукой Наташка. «Все непонятно, ну и что?» — добавила она уже из-за двери своей комнаты. Телефон стоял в той самой большой комнате, которая неизвестно почему нагоняла на Алю такое уныние. И на том самом несуразном журнальном столике. Аля присела в кресло, достала из сумки блокнот. Позвонить ей надо было тренеру по бальным танцам, узнать, выздоровел ли он и приходит ли завтра. У Владлена Игоревича было занято. Аля поставила телефон на автодозвон и рассеянным взглядом окинула знакомую комнату. Новенький ковер, искусственные цветы в керамической напольной вазе, затрепанные номера бурды на столике. Поверх журналов рядом с телефоном лежал листок в клеточку, исписанный какими-то цифрами. «Наташка, что ли, черновик свой какой-нибудь забыла», — подумала Аля, придвигая к себе листок. Она сразу поняла, что перед ней не работа по геометрии, а какие-то домашние расчеты, и хотела, не глядя, отодвинуть листок, но взгляд ее сам собой уже остановился на этих цифрах. «Булка хлеба», — было написано слева, — «две штуки», и справа через тире платил Коля. «Мясо, гоф, 1 кило», — продолжалась запись, — «платила я». И дальше длинной колонкой: мясо свин, гречка, манка, макароны, шпроты, яблоки. Платил Коля, платила я, Коля, Коля, я. Внизу была подведена черта, под которой было записано: «Осталось у Коли, осталось у меня». Аля смотрела на эти записи, и что-то странное происходило с нею. Она сама не могла понять, что же с нею происходит, а понять ей почему-то было необходимо, хотя чувства, вдруг поднявшиеся в ее душе, были нерадостны. Но как раз в эту минуту в трубке, наконец, раздался голос Владлена Игоревича, и, тряхнув головой, Аля постаралась развеять странные свои чувства. Когда она вышла из Наташиного подъезда, на улице уже сгустилась та ранняя ноябрьская темнота, которая почему-то всегда кажется тревожной. Аля подумала было, что вся ее тревога как раз и связана только с этой темнотой, и даже постаралась представить свой дом уютный, спокойный, уничтожающие любую тревогу одним своим существованием. Но тревога не проходила, и Аля брела в мокрой осенней темноте вдоль длинного 17-этажного дома и не знала даже, хочет ли оказаться сейчас в знакомом тепле и уюте. Она не заметила, как дошла до последнего подъезда. Дальше через дорогу темнел овраг. Вдоль него лепились гаражи-ракушки. Аля оглянулась, не зная, куда идти дальше. «Да что же это со мной?» — подумала она почти с испугом. «Что такого произошло за какие-нибудь полчаса? Я пришла к Наташке, позвонила Владлену. Ведь ничего особенного». В торцевых окнах первого этажа горел свет. Над дверью в полуподвал призывно светилась надпись: «Кафе Зодиак». Делать все равно было нечего, и размышлять бог весь о чем, стоя на пронизывающем ветру, тоже было не слишком приятно. Аля спустилась по бетонным ступенькам и толкнула дверь в кафе. Наверное, этот зодиак открылся совсем недавно, иначе она знала бы о его существовании, хоть Нелька сказала бы. Это было простое маленькое кафе, такое же, как во многих новых домах спальных районов, без особенных изысков, но, по крайней мере, без пудовых деревянных панелей на стенах, на которых прежде обязательно были бы изображены три медведя или царевна-лягушка со стрелой. И столы здесь были вполне современные, круглые, глянцево-черные, с блестящими металлическими ножками, а не те из прежних кафе, массивностью своей напоминавшие могильные плиты. В будний день людей в кафе было немного. Да и немногочисленные посетители были как-то незаметны в приглушенном свете. Битлз тихо напевали о желтой подводной лодке, подмигивали лампочки за спиной у бармена, подмигивали со стены 12 знаков зодиака: Козерог, Весы, Водолей. И Аля вдруг обрадовалась, что заглянула сюда. Наверное, это и было то самое, чего ей хотелось именно сейчас. Не шумная дискотека, но и не домашний уют. Что-то самое обыкновенное, ни на минуту не отвлекающее от собственной души. Аля взяла у стойки 200 граммов монастырской избы, и пока молодой симпатичный бармен варил кофе, присела со своим бокалом за столик в углу. Чувство, с которым она вышла из Наташиной квартиры и брела вдоль длинного желто-белого дома, вернулось снова. Но теперь оно перестало быть таким тревожным и лишь слегка будоражило душу, как голоса, поющие о желтой субмарине. Но оно было, никуда не делось, и Аля словно прислушивалась к себе, пытаясь понять. «Девушка, кофе ваш готов, возьмите!» — услышала она и вздрогнула, как будто бармен произнес что-то неожиданное. «Или ладно, сидите, я принесу». Его голос на мгновение вырвался из общего негромкого гула и невольно показался подсказкой. «Просто я увидела все, как в зеркале», — поняла Аля. «Ну, конечно, все повторилось всего за несколько часов. Парень с девушкой, одни в пустой квартире. Сначала я с Максом, потом Наташка со своим Сережей. И даже одинаковые квартиры, и один на всех ноябрьский день. И значит, все это может быть моей жизнью. Вот я вышла замуж за Макса, и мы купили стенку, или даже не стенку, но все равно какую-нибудь мебель, холодильник, что ли. И этот листок с хозяйственными подсчетами. Ну, допустим, я не стала бы записывать, кто платил за макароны, и он бы, пожалуй, не стал. Но все равно, Господи, какая скука! Но ведь все так живут, — пыталась убедить себя Аля. И Смирновы еще очень хорошо живут. У Ины, путренок, другой ученицы, вообще отец пьет. И невозможно смотреть, как ее мать стыдится даже перед девчонкой-учительницей. А еще невозможнее, когда уже и стыдиться перестает, а просто пытается уложить его пораньше, чтобы отвязаться, наконец, от него и телевизор посмотреть спокойно. И это еще не самое худшее. Он хотя бы не гоняется за ней с ножом. «Что будет, если я не поступлю в ГИТИС в следующем году?» — с ужасом подумала она. «Вообще не поступлю. Окажется, например, что я совершенно бездарна. Вот так вот я и буду жить?» Она торопливо глотнула кофе, как будто хотела, чтобы горячий напиток обжег горло. «Не может этого быть! Я же знаю, что не может! Теперь уже точно знаю!» Аля действительно знала, во всяком случае, ей необходимо было точно знать. Иначе могло повториться то, что происходило с нею в начале этого лета, из-за чего она потеряла год, даже не попытавшись поступить в ГИТИС. В том, что она будет актрисой, Аля была уверена лет с пяти. С тех пор, как узнала, что люди кем-то становятся, когда вырастают большие. А раз надо кем-то быть, то есть что-то делать, значит, она будет изображать жизнь, которой не бывает. Ничего увлекательнее этого занятия Аля просто не могла себе представить. Быть актрисой значило надевать каждый вечер наряды, в каких не ходят по улицам, и ходить в этих нарядах так, как не ходят по улицам, и произносить какие-то необыкновенные слова, которые не услышишь ни дома, ни в школе, или даже произносить обыкновенные слова, но так, как их никто не произносит. Аля просто извела маму своими фантазиями. Ей было совершенно все равно, что надевать в обычной повседневной жизни. Ее не привлекали ни новые туфельки, ни импортные платья. Но эти необыкновенные наряды, без них Аля жить не могла. Хотя надевать их было некуда, и никакой практической необходимости в них не было, разве что на новогодний утренник, так ведь он раз в году бывает. А длинные платья в золотых блестках нужны были не раз в году, они нужны были всегда, чтобы не прерывалась та жизнь, которой не бывает, но которая только и была для маленькой Али настоящей жизнью. В этой жизни она была, например, королевой, значит, срочно требовалась настоящая корона. «Но ведь у тебя уже есть, Алечка», — пытался уговорить ее папа. «Тебе же тетя Катя подарила на день рождения корону. Чем она плоха?» «Но это же для принцессы корона», — чуть не плакала Аля. «А королева? Это же совсем другое. У нее совсем другой характер, и ей совсем другая корона нужна». Нельзя сказать, что все это было чистым капризом, а наряды нужны были Але только для того, чтобы повертеться в них перед зеркалом. Она с нетерпением ждала лета, потому что летом, наконец, наступала та самая жизнь, которой не бывает, ну или почти та самая. На все лето Алина семья перебиралась на дачу в поселок Семхоз, неподалеку от Сергиева Посада. То есть эта Аля перебиралась на все лето, потому что родители по очереди брали отпуск, да еще приезжала из Белой церкви тетя Катя. И таким образом все Алино лето проходило на даче. Она даже на море ездила неохотно, когда примерно раз в два года отец брал у себя в Гипродоре путевки в Ялтинский дом отдыха. Вообще-то дача в Семхозе им не принадлежала, но Девитаевы снимали ее из года в год и давно дружили с хозяевами, так что никто уже и представить себе не мог, как это не приехать сюда летом. А Аля и вовсе не задумывалась, кому принадлежит дача. Пожалуй, это даже хорошо, что дача не их. Маме однажды предлагали участок в ее поликлинике, и сравнительно недалеко от Москвы, и по хорошему волоколамскому направлению. Но взять этот участок значило бы жить в унылом ряду домишек, похожих на курятники, среди чахлых яблоневых саженцев, из которых неизвестно, когда еще вырастут деревья. В Семхозе все было по-другому. Дома в нем были настоящие, из потемневшего от времени дерева, и яблони настоящие, высокие, с огромными яблоками, и заросли жасмина под окнами настоящие, густые. А главное, летом в поселке Семхоз собирались все Алины дачные друзья. И сразу же, с первого дня, начинался театр. Аля как-то не думала о том, что существуют пьесы, написанные специально, чтобы по ним ставили спектакли. Пьесы она выдумывала сама и даже не представляла, что может быть иначе. Ведь это ей предстояло в них играть. Почему же она должна подчиняться чужой фантазии? Пьесы были сплошь про королей и принцесс, так что платья с блестками оказывались очень кстати. Или наоборот, короли и принцессы оказывались кстати к платьям с блестками. Конечно, Али доставались главные роли. Она сама выдумывала их для себя. Точнее говоря, в каждой пьесе была главная положительная и главная не очень положительная роль. И Али играла именно не очень положительную. Какую-нибудь капризную принцессу, например. Потому что совсем уж отрицательную ведьму играть ей не хотелось, а роль кроткой падчерицы казалась скучной. Они допоздна сидели на двух огромных бревнах напротив дачи Романцевых и выдумывали все новые и новые сюжеты, интриги и финалы. Больше всех выдумывала Аля, а меньше всех Сонечка Новолоцкая, которая как раз и играла кротких красавиц. Иногда Аля обижалась на подруг, если они не соглашались с какими-нибудь ее выдумками. «Почему это все, по-твоему, должно быть?» — сердито говорила Света Ясырева, родители которой снимали дачу в соседнем доме под зеленой крышей. «Ты что ли самое главное?» «Главная она или не главная, это было Али вообще-то все равно». «Но именно что вообще-то? А в мире ее фантазии главное могла быть только она». «Как же иначе?» «Да, главное», — нахально заявляла она Светке, «а не нравится, так сама придумай лучше. Ну, придумай, придумай. Как, по-твоему, принц найдет прекрасную Мадлену? Видишь, не знаешь, не можешь придумать, а говоришь тоже». Но в основном ни девчонки, ни многочисленные мальчишки-театралы, которым доставались роли королей и драконов, с Али не спорили. Наоборот, слушали завороженно, и если что и выдумывали, то не сюжеты, а декорации из подручного материала. Сценой служила утоптанная площадка перед жасминовой изгородью романцевской дачи. В жасминовых кустах давно уже было выломано что-то вроде арки, и оттуда из-за зеленых кулис выбегали под аплодисменты зрителей дачников герои в ярких костюмах. Аля на всю жизнь запомнила, как впервые вышла на эту сцену. Даже не спектакль запомнила, а ту неожиданную растерянность, которая охватила ее, когда Колька Синченко поднял занавес над жасминовой аркой, и она оказалась одна перед зрителями. Она сразу должна была что-то говорить, но все слова, ею же самой и придуманные, мгновенно вылетели у нее из головы. Аля стояла посреди сцены, испуганно смотрела на заполненные зрителями ряды лавочек и стульев, принесенных из всех окрестных домов. Перед нею сидели такие же люди, как она сама, даже не такие же, как она, а взрослые люди. И как ей стоять, как ей двигаться перед ними, так, чтобы им не стало ни смешно, ни скучно? Аля почувствовала, что сейчас заплачет и убежит. Она и представить себе не могла, что с нею может произойти подобное. Руки у нее онемели, ноги приросли к земле, а язык не шевелился во рту. Она посмотрела на папу, сидевшего в первом ряду, на маму, которая от волнения села подальше, но и они смотрели на нее с тем же ожиданием, и они казались чужими, когда Аля смотрела на них со сцены. И в ту минуту, когда Аля поняла, что никто не может ей помочь, и уже собиралась повернуться и уйти, в ту самую минуту страх ее прошел. Он исчез мгновенно и беспричинно, просто улетучился, как будто его и не было, и уже через секунду Аля даже не могла вспомнить, какой он был, этот страх. «Какой веселый будет бал!» — произнесла она ту самую фразу, которая только что казалась забытой навсегда. «Какое счастье ждет меня сегодняшним вечером!» Вот это она и запомнила на всю жизнь. Свою растерянность, неуверенность и неожиданно пришедшую свободу. Конечно, их дачные игры в театр не могли продолжаться бесконечно. Аля даже не заметила толком, когда они прекратились и почему. Как-то само собой оказалось однажды летом, что они больше не придумывают никаких сказок про принцесс, не шьют костюмы из старых штор и не собираются играть очередной спектакль. И арка в жасминовых кустах заросла сама собою. А вместо театральных страстей начались страсти настоящие, ничуть не менее бурные. Сонечка Новолоцкая влюбилась в Диму Верченко, который в прошлом году играл злого колдуна. А Диме, наоборот, нравилась Аля, но он стеснялся это показывать. А Але непременно хотелось услышать от него признание, и она все лето была увлечена отношениями с Димой, тайным заманиванием, неожиданной демонстрацией холодности. В последний вечер перед отъездом в город Дима признался ей в любви. Они сидели на тех самых бревнах напротив романцевской дачи, где прежде придумывали театральные сюжеты. Дима говорил, что жить не может без Али, что будет дни считать до следующего лета. Аля чувствовала, что сердце у нее стучит стремительно и счастливо. В те минуты ей даже казалось, что она тоже влюблена в Димку, и тоже жить без него не может. Казалось бы, обычная жизнь начисто вытеснила театральную. Но Аля почему-то этого не замечала. В глубине души она была уверена, что театр никуда не исчез. Она изредка даже ловила себя на том, что на ходу придумывает роль и тут же играет ее, легко вовлекая в свою выдумку окружающих. А все вокруг были уверены, что Алина детское увлечение прошло бесследно. Конечно, она часто ходила в театр и читала о нем книги. Но кто же, живя в Москве, не ходит в театр? А читала Аля вообще очень много и довольно беспорядочно. Не по программе, а что хотелось. Она никому не рассказывала, что однажды в 8 классе попыталась записаться в драм-кружок при Дворце пионеров. Не рассказывала, потому что ей неприятно было об этом вспоминать. Руководил драм-кружком пожилой актер, пенсионер малого театра. Але он сразу не понравился, как только она увидела его в фойе перед зрительным залом. Даже не сам он не понравился, а шелковое кашне на его шее и картинно длинные седые волосы. Это даже странно было, ведь Аля сама любила все необычное в одежде. Но необычность этого кашне была какая-то нарочитая, неживая. Впрочем, Аля не думала об этом так определенно. Она сбивчиво объяснила, что хотела бы записаться в драм-кружок, потом вошла вслед за руководителем в зал, поднялась на сцену и стояла, ожидая задания, которое он должен ей предложить. Руководитель сидел за столиком в проходе полутемного зрительного зала и, задумчиво наклонив голову, смотрел на ожидающую Алю. Было что-то неестественно в этой затянутой паузе и в его задумчивом взгляде. Такое же неестественное, как кашне на его морщинистой шее. Хотя, может быть, Али это только казалось, а на самом деле он просто размышлял, какое бы задание ей придумать. Наконец он попросил ее изобразить разговор с подругой по телефону. «Ну что ж», — протянул он, когда Аля продемонстрировала все, что смогла придумать за 2 минуты. Что ж, неплохо. Но, прошу меня извинить, я совершенно не услышала разговора. Вы ничего толком не произнесли, только совершали некие телодвижения, довольно ненатуральные и при обычном телефонном разговоре неуместные. И, кстати, я не почувствовал подруги. Вы были так заняты собой. Как ни странно, Аля даже не обиделась, услышав эти слова, да еще произнесенные небрежно снисходительным тоном. Она только пожала плечами и, не простившись, вышла из зала, чем утвердила бывшего актера в мысли, что он совершенно правильно поступил, щелкнув по носу эту самоуверенную девицу. Тем более, что людей в драмкружке и без нее было больше, чем достаточно. После этого случая Аля окончательно решила, что настоящий театр — это то, что происходит у нее в душе. Во всяком случае, пока она не поступит в ГИТИС. В душе у нее всего было так много, и все это было так важно для нее, так серьезно. Книги, от которых она не могла оторваться до утра, представляя себя на месте героинь, спектакли, которые она смотрела с галерки, думая, как могла бы в них играть. Даже романы с ее многочисленными ухажерами были сродни спектаклям. Ее вполне устраивал тот театр одной актрисы, в котором она жила и в котором сама для себя могла выдумывать и печали, и радости. Еще в 5 классе Аля пошла заниматься в студию бального танца, и эти занятия не надоели ей ни через год, ни через 3. Там никто не говорил ей, что она делает ненатуральные жесты. Наоборот, тренер Владлен Игоревич считал, что у нее необыкновенно выразительная пластика и что она прекрасно владеет своим телом. Может быть, если бы хоть кто-нибудь из ее родственников или знакомых был связан с театром, Аля все-таки попыталась бы приноровить свои смутные фантазии к реальности. Ну, хоть разузнала бы подробнее о том, как поступают в ГИТИС. Но папа был инженером, дорожником, мама — детским врачом, и что они могли ей посоветовать? Родителей слегка пугала Алина, как они говорили, скрытность и безалаберность. «Куда ты все-таки думаешь поступать?» — интересовалась мама. «Год остался до выпуска, пора бы уже и определиться». Аля только улыбалась и увиливала от ответа. «Может, я вообще поступать не буду, а, мамуль?» — заявляла она. «Выйду лучше замуж за кого-нибудь. Чем плохо?» Эти поддразнивания до глубины души возмущали Инну Геннадьевну. «Я никогда не думала, что ты настолько легкомысленно!» — восклицала она. «Мне просто стыдно на работе, честное слово. Все спрашивают, куда ваша дочка собирается?» «В университет, наверное, она у вас такая способная. И что я должна отвечать? Что дочка собирается замуж за кого-нибудь?» Папа был настроен более благодушно. «Ну, скажи, что она еще не определилась», — усмехался он. «Или что пойдет по отцовским стопам. Может, так и сделаешь, Алексашка? Очень неплохая, между прочим, профессия. Я ни разу не пожалел». Аля ничего не имела против папиной профессии и не считала, что он должен о чем-то жалеть. Но при чем здесь она? У нее были совсем другие заботы. До окончания школы оставались считанные месяцы, а ее неожиданно охватили сомнения. Никогда их раньше не было. И вдруг, в самый неподходящий момент, когда уже пора было всем объявить о своих планах и начинать готовиться к экзаменам. Полутемный зал Дворца пионеров вдруг вспомнился ей, и кашне бывшего актера, и его снисходительный тон, и, главное, суть его слов. «Он сказал, что я была занята только собой», — вспоминала Аля, «что движения ненатуральные. Но я же совсем иначе это чувствовала. Что в них было ненатурального в моих движениях? Я ведь не могу по-другому. Я ведь даже не представляю, как это быть занятой не собой, а кем тогда?» У нее даже бессонница началась от этих мыслей. Да она просто не могла думать ни о чем другом. Внешне, впрочем, она выглядела довольно спокойной. Ей просто надо было выглядеть спокойной, иначе пришлось бы бесконечно объясняться с родителями. А что она могла им объяснить? Поэтому Аля проявила удивительную, совершенно ей несвойственную покладистость, по крайней мере, внешнюю. Чем ближе было поступление, тем более настойчивым становился отец. «Алюня, ты знаешь, я тебя никогда ни к чему не принуждал», — сказал он однажды. «Все думал, ты сама что-нибудь выберешь. Ну, похоже, ты так ничего и не решила, так?» «Ну, да», — промямлила Аля, — «не решила». «Вот видишь», — Андрей Михайлович потер переносицу под дужкой очков. «Но профессию ведь приобретать надо, правда?» «Правда. Мама просто в отчаянии. Ты же видишь, она считает, что ты ломаешь свою жизнь. По-моему, все не так трагично, и сомнения естественны в твоем возрасте. Но, тем не менее, Алечка, ты уже взрослая, оглянись вокруг. Ты видишь, что творится в стране?» По правде говоря, ей было безразлично, что творится в стране. Но перестройка, или как она теперь называется. Хорошо, конечно, что теперь свобода слова и все такое. Но Аля-то как-то и раньше не замечала, чтобы ей кто-нибудь что-нибудь запрещал. Много чего пишут в газетах, но она газет почти не читает. Ей это просто неинтересно. Вышло много книг, которые раньше были запрещены, но она и те, что были разрешены и стояли на домашних полках, еще не все прочитала. Он даже Метерлинка впервые открыла совсем недавно, а его-то ведь никто не запрещал. Родители вечно спорят о политике, обсуждают какие-то события из вечерних новостей по телевизору. Но все это так мало задевает ее. Конечно, плохо, что все так подорожало и денег вечно не хватает. Но сколько Аля себя помнила, денег всегда было впритык, так что и в этом не было для нее ничего особенного. Могло, конечно, статься, что родители не получили бы квартиру, на которую 10 лет стояли в очереди. Девитаевы, Данелька с матерью, оказались последними в старом доме по Клементовскому переулку, кто еще успел. Но ведь успели все-таки. О чем же теперь говорить? В общем, Аля вполне абстрактно восприняла отцовские слова. Наверное, он это почувствовал. «Аля, у тебя еще нет жизненного опыта. Это понятно, откуда бы ему взяться. Поэтому я тебя прошу, поверь мне на слово. Я понимаю, у тебя всякие фантазии неясные, мечтания, читаешь что-то до утра. Но жизнь сейчас становится все более напряженной. Требования к человеку возрастают. Надо твердо встать на ноги. Может быть, это кажется тебе слишком прозаичным, но это так. Отец посмотрел немного смущенно, как будто ему самому было неловко опускать Алю с небес на землю. «Я ведь внимательно наблюдаю за твоим развитием, ты не думай. И не вижу ничего определенного. Ну, танцуешь ты чудесно, но ведь это не специальность. Я уверен, что тебе надо поступать в МАДИ. Действительно, пойти по отцовским стопам. Это очень перспективно, Алечка», — сказал Андрей Михайлович с неожиданной, совсем ему не свойственной горячностью. «Любой упадок рано или поздно заканчивается подъемом. Ты представить себе не можешь, какое бурное строительство ожидает Москву. Мало кто сейчас представляет. Поэтому надо воспользоваться тем, что в автодорожной почти нет конкурса, и поступать туда, несмотря ни на что. Ты понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Аля. «Я подумаю, пап». Она едва не плакала. По-хорошему, надо было бы сказать: «Папочка, опомнись, где я, где автодорожный? Пусть перспективно, пусть подъем. Я-то при чем? Произойди этот разговор год назад, Аля именно так бы и сказала. Но теперь она впервые задумалась о том, что же такое талант и чем он отличается от желания выдумывать какую-то невероятную жизнь и тут же ее разыгрывать. И сразу усомнилась. А у нее есть ли то, что можно было бы считать талантом? Неизвестно, чем кончились бы Алины сомнения и как она повела бы себя дальше в то лето. Но жизнь вдруг рассудила сама, и Аля даже испугалась тому, как убийственно просто все произошло. Просто она простудилась, вот и все. Простудилась в разгар лета, в самую жару. Да такого нарочно нельзя придумать. Обыкновенный летний дождь в ночь выпускного бала. Аля всегда любила бродить под теплым летним дождем. И ведь как-никак праздник. За 3 дня до творческого конкурса в ГИТИС она лежала с температурой 40, с совершенно севшим голосом и распухшим от насморка носом. И с мыслями настолько мрачными, что с ними не могли сравниться ни температура, ни сопли. Вот и все, думала Аля сквозь воспаленный температурный полубред. Не зря я сомневалась, значит, не судьба. И плакала в подушку не из-за того, что невыносимо болело горло, а из-за этой неожиданной подсказки судьбы, которая казалась ей безнадежной. Мама успокаивала ее, совершенно не понимая, что привело Алю в такое уныние. «Алька, ничего страшного», — бодро говорила она, принося вечером с работы очередное лекарство. «Обычный бронхит. Отчего ты так расстроилась? Ну, похрипишь немножко на экзаменах, расслышит тебя какая-нибудь комиссия. Еще ведь не скоро, тем более первая алгебра письменная. У тебя будет вполне достаточно времени, чтобы подготовиться». Речь шла, конечно, об экзаменах в МАДИ. И мамин оптимизм был понятен. Отец сам отнес в институт Алины документы вместе со справкой о ее болезни и тоже был полон уверенности в успехе. «Конкурса практически нет», — объяснил он. «Зато одни мальчики поступают из-за военной кафедры. Так что будешь учиться в интересной компании», — подмигивал он своей несчастной больной дочери. Краем уха она слышала, как отец говорил маме на кухне, что еще и подстраховал Алю на всякий случай, переговорив со знакомыми преподавателями из приемной комиссии. Как все это было глупо, как никчемно и бестолково. Температура все никак не спадала, совершенно измучив Алю. Даже читать было трудно, хотя больше делать было абсолютно нечего. Лежать наедине со своими невеселыми мыслями да смотреть в окно. Эта неспадающая температура тревожила маму, хотя она и выглядела профессионально невозмутимой. «Не волнуйся, Аленька», — говорила она, — «есть нормальное медицинское понятие — кризис, значит, перелом к выздоровлению. Он бы давно уже наступил, если бы ты так не нервничала неизвестно из-за чего. У тебя ведь не воспаление легких, я просто не понимаю». В мамином голосе сквозила растерянность. Вечером, когда все наконец улеглись и в квартире наступила полная тишина, Аля включила лампочку-прищепку над своей кроватью. На полу у кровати лежала книга, незадолго до болезни подаренная дядей Витей, маминым братом. Это были мемуары Алисы Коонен, которые Але давно хотелось почитать, потому что она слышала об этой актрисе мало и мельком. И потому что имена у них были похожи. Аля открыла книгу наугад. Она и раньше любила вот так беспорядочно читать. А теперь при температуре глаза ее сами собой рассеянно скользили по страницам. И вдруг что-то задержало ее внимание. Аля даже не сразу поняла, почему, преодолевая головокружение, вчитывается в этот эпизод, когда режиссер Таиров объясняет Алисе Коонен сцену из покрывала Пьеретты. Вот это состояние, жажду жизни и ужас смерти мы должны почувствовать в вашей неподвижно застывшей фигуре, в вашем лице, в ваших глазах, — читала Аля. Но ведь это и было то самое, что происходило с нею, когда она пыталась представить себя актрисой. Ей ведь именно и хотелось, чтобы любое ее чувство можно было понять даже без слов в неподвижно застывшей фигуре. Чувство, которое владеет вами в эту минуту, может раскрыть только ваша рука, в вашей кисти, в ваших пальцах, которые сжимают яд. Мы должны ощутить холод смерти. Але показалось, что температура у нее поднимается еще выше, и одновременно, что лоб у нее холодный и рука холодная, и это она сама сжимает пальцами яд. Она открыла первую страницу и принялась читать, не отрываясь. Она читала, пока летняя синева не проступила в окне и пока не потускнел в первых солнечных лучах свет лампочки над кроватью. К утру у нее была нормальная температура, и чувствовала она себя необыкновенно бодрой, несмотря на то, что ночная рубашка стала мокрой от пота. Недопитый кофе остыл в чашке. Допивать его не хотелось, да и сидеть в кафе «Зодиак» тоже было незачем. Аля встала и окинула полутемный зал благодарным взглядом. Она всегда чувствовала благодарность к тем местам, с которыми были связаны важные для нее события. Хотя само по себе кафе «Зодиак» было совершенно ни при чем. Так же, как и песня про желтую подводную лодку.